Старый вождь покивал головой, прочитал коротенькую молитву и сказал: «Да пребудет с ним милость Всевышнего во веки веков, Шахзаде. Но я все же вынужден повторить свой вопрос, что будет достойным отдарком за столь щедрый, не стану лукавить, столь своевременный дар». Саша улыбнулся. «Мы не ждем отдарка, достославный Абдурауф хан. Достаточно будет, если Джирга постановит освободить Ватан, Пахтунва 36 от Ангрези». В этот раз старик молчал долго, очень долго. «Вы, досточтимый буденный эмир и юный Шахзаде Искандер, хотите войны между Пахту и Ангрези? Это понятно. Ангрези мечтают о войне между Афганистаном и Шамалом. 37, но мы уже воевали с Ангрези 16 лет назад, и война не была успешной. У них есть самолеты, пушки, непробиваемые пулями автомобили. Что мы можем сделать против них? Сабля хороша, но не против самолета, а винтовка, не против броневика. Я мог бы рассказать и даже показать, что. Но перед тем, как я начну, я хочу услышать клятву именем Аллаха, честью жены и здоровьем сыновей, что никогда хубастийцы не выступит против моей страны и моего народа». Абдурауф хан медленно кивнул. «Я понимаю тебя, Искандер, но, увы, такую клятву может дать лишь Джирга. Вам надо ждать ответа всех маликов». 38. Буденный встал и слегка поклонился. «Мы подождем. Рыжая каменистая дорога, по которой шагал патруль 12-й роты гуркских стрелков, была тиха и пустынна. Нуру, туземный сержант, оглядел местность, затем для порядка поднес к глазам бинокль. Бинокль имелся только у него, так что рядовые Анрита, Дарджул и Чумби завистливо глядели на своего командира, обладателя такой прекрасной вещи белых сагибов. Но что в бинокль, что без него дорога оставалась абсолютно пустой. Там, за поворотом, 12 миль по дороге, бак, форпост королевских владений, закрывающий выход из Хайберского перевала. Давно, 16 лет тому назад, Патаны 39 взяли бак штурмом, и потом их пришлось целых 3 дня выколачивать оттуда. Их бомбили с самолетов, расстреливали из гаубиц, даже пробовали использовать газ, но только на третий день, когда против патанских позиций собрали целых 2 английские бригады, полбатальона сикхов и столько же гуркхов, их удалось выковырять из окопов и горных убежищ. Да и то грязные патаны скорее сами отошли, а при этом еще ухитрились затянуть преследовавших их под огонь замаскированных горных пушек. 40. Господин сержант, сэр, Анрита вытянулся, как и полагается при обращении к начальнику. Вон там, посмотрите. Пастух, из-за дальнего поворота с патанской стороны показался замотанный в грязное тряпье человек с длинной палкой в руках. Ей он гнал перед собой штук 10 тощих овец. Что еще за чучело? Поинтересовался Анрита. Господин сержант, сэр, нельзя его пропускать, а не то наши повара купят это, а нам потом зубы об жилы стирать. Мясо-то в этих овцах только на офицеров и хватит, а нам, кости да жилы. Сержант Нуру кивнул. Он и сам не собирался пускать этого патана в бак. Во всяком случае, бесплатно. Вот если у него найдется банш 41 или шестипенсовик. Хотя откуда у оборванца шестипенсовик? Он вышел на середину дороги и требовательно поднял руку. Стой, кто, куда? Оборванец, однако, не остановился, а залопотал что-то на своем тарабарском языке. Ясно слышалось только бак и Ангрези. Должно быть, он объяснял, что желает продать своих худосочных баранов в баге, где за них дадут больше, чем на патанской стороне. «Да пошел ты в ад со своими баранами!» – заревел Дарджул. «Проваливай!» Патан явно не понимал человеческого языка. Сержант Нури решил показать своим солдатам, как должно объясняться с грязными дикарями. Он подошел к оборванцу, ухватил его за плечо и попытался развернуть, чтобы пнуть его на дорожку в тощий зад. То, что произошло потом, не успел понять никто из гуркхских стрелков. Длинная палка в руках патанского пастуха вдруг свистнула в воздухе и с силой ударила сержанта в грудь. Тот потерял дыхание, а палка описала в воздухе полукруг и по всем правилам Макцзал врезалась сначала в висок рядового Чумби, потом, в глаз рядового Анрита. Тот осел на землю с залитым кровью лицом, а палка продолжила свое движение и обратным ударом ткнула в горло последнего из стрелков, и гуркха рухнул с пробитым кадыком. А палка уже прижала к земле сержанта Нури. Босая нога отшвырнула в сторону винтовку, возле глаз сверкнуло длинное лезвие Хайбера 42 и твердый юношеский голос спросил по-английски: «Где расположены другие посты? Отвечай, мартышка, если не хочешь, чтобы я отрезал тебе яйцо и запихал его в твою вонючую глотку». И тут сержант Нури успокоился. Так может говорить только настоящий сахиб-джентльмен, который закончил Сандерхерст. 43 – это значит, что Сахиб просто проверяет готовность гуркхских стрелков умереть за короля. Что творится с остальными рядовыми, сержант не видел, а потому и не подозревал, что они уже умерли. «Разумеется, за короля. Я ничего не скажу тебе, враг», — ответил Нури с достоинством, максимально возможным для того унизительного положения, в котором он сейчас пребывал. «Гуркхи не предают». Молодой сахиб в лохмотьях Потана пожал плечами, а через мгновение пленник отчаянно извивался, с ужасом глядя на кровавый комочек в руке мучителя. Он бы и орал на весь хайберский проход, но его рот плотно заткнул комок вонючей овечьей шерсти. «Это, раз», — спокойно сказал сахиб с глазами цвета горного льда. «Повторить, или ты готов отвечать?» Нури кивал так, что становилось страшно. «Вдруг его голова оторвется? Попробуй только крикнуть, и это будет твой последний миг в этом грешном мире», — произнес сахиб, теперь уже на тибетском. Сержант и не пытался кричать или обманывать страшного сахиба. Он быстро изложил все, что знал о защите бага, показал на карте огневые позиции и даже не почувствовал, когда длинный пуштунский клинок взрезал ему еремную вену. Просто словно заснул. «Шахзаде Искиндер, ты хочешь пойти туда один?» Веселый молодой Малик Рахима даже языком прицокнул от удивления. «Совсем один, но там же не меньше 300 воинов. Половина – сикхи, а половина – ангрези». Сашка молча кивнул, продолжая переодеваться. Он уже скинул лохмотья пастуха, надел камуфлированный костюм и теперь возился с экспериментальным жилетом-разгрузкой. Молодой таджик, старший сержант из группы быстрого реагирования пинджского погранотряда, помогал ему застегнуть ремешки и подогнать жилет по фигуре. «Но как может один человек справиться с 300?» Пораженно вздохнул Рахима. «У нас есть великие воины, и некоторые могут совладать, ну, пусть с 5, пусть даже с 7 сикхами в одиночку, но...» Белов молча проверил бесшумный пистолет-пулемет Симонова, разложил по кармашкам снаряженные магазины. Буденный успокаивающе махнул рукой. «Ну, так у вас, поди, ваши пахлеваны, не дети товарища Сталина, а?» Малик рассыпался в похвалах великого северного Шахиншаха, а Семен Михайлович, не меняя интонаций, спросил уже Сашу. «Ляксандра, ты хорошо подумал? Может, возьмешь наших ребят человек 10-12? «Не возьму, Семен Михайлович». Сашка взвел затвору экспериментального пистолета бесшумной стрельбы конструкции Коровина. Сунул его в набедренную вшитую кобуру, закрепил и пояснил. «Мешаться будут, честно. Ну, гляди, сынок, оно тебе виднее». Буденный пожевал усы и вдруг рявкнул. «Вот только попробуй мне там башку сложить. На том свете достану, да нагаечкой-то всю шкуру спущу. Аж до кости. Как бог свят, понял, паря, понял, понял». Белов улыбнулся уголками губ. «Ладно, товарищи, я пошел». После заката жара стало резко спадать. Со стороны царя тьмы 44 потянуло холодом, подул ветерок. Оравшие птицы умолкли, исчезли надоедливые мухи. На укрепление бага опускался вечер. Возле замаскированной позиции двухфунтовой автоматической пушки уныло сидел рядовой второго класса Рам Сингх и печально размышлял о судьбе своего жалования. «Из 8,5 рупий 3 уйдет на штраф. Угораздило же не заметить майора Сахиба, да еще и с нечищенным ремнем винтовки. 45,5 рупий надо отослать домой. Корова пала, и надо покупать новую, поэтому вместо обычной 3 рупий 5 ан придется отправить 5. И что остается? Ничего не остается. На 50 пай столько бетеля купить и можно». Рам Сингх снял с пояса фляжку, поболтал ее, надеясь, что в ней еще остался хоть один, пусть самый маленький глоточек арака. «Как же, что может остаться, если вчера все выпил?» От огорчения Сингх вытащил из кармана кителя мятый пакетик сигарет и закурил. «Ну и что с того, что на посту нельзя курить? Кому это здесь помешает?» Огонек на конце сигареты мерно тлел успокаивающей багровой звездочкой. «Ладно, в конце концов, месяц можно прожить и без арака. Зато через 3 месяца истекут первые 2 года службы, и тогда он станет рядовым первого класса. И жалование у него будет не 8,5, а полновесные 14 рупий. Еще 5 лет послужить, и можно возвращаться домой состоятельным человеком. Кстати, к тому времени сельский полицейский сердар Джанг Бахадур Сингх уже будет совсем старым, и Рам Сингх вполне может занять его место. Можно будет и жену взять». Тихий звук, похожий на шипение, прервал размышления Сикха, а потом последовал сильный удар под левую лопатку, и Рам Сингх умер, даже не успев понять, что это и есть смерть. Сашка подошел поближе, перевернул тело британского часового и осмотрел его. Ничего интересного. Ну, коли так, то винтовка этого бедолаги пригодится хубастийским союзничкам, маму их за ногу потрогать. А у него еще есть дела. В настоящем бетонном блиндаже рядом с пулеметом расположились четверо. Трое сикхов и рядовой первого класса Стаффордширского полка Джон Ластери, сегодня с утра произведенный в капралы. Его пригласили на дружеские посиделки старые знакомцы Тидже Сингх и Ганде Сингх, с которыми Джон вот уже пятый год тянул армейскую лямку. «Джон, а который раз тебя в капралы производит?» — спросил Тидже Сингх, орудуя штыком, которым он открывал консервные банки с тушеной говядиной. «А то я уже и со счета сбился. В четвертый вроде. Да, точно в четвертый». Ластери затянулся сигаретой и выпустил клуб ароматного дыма. «В первый раз разжаловали еще в Бенгалии, там я вина у лягушек украл». «У кого? У каких лягушек?» — заинтересовался Ганде Сингх, принимаясь полосовать на куски арбуз. «А-а, там французы какие-то были. А во второй раз меня произвели уже в Пешаваре, когда я штыком заколол пятерых мятежных патанов, а разжаловали». Договорить он не успел. В блиндаже бесшумно, точно призрак, появился еще один гость. Не сказав ни «здравствуйте», ни «до свидания», он поднял странный, непонятной формы пистолет с очень толстым стволом. Трижды сверкнуло бесшумное пламя, и все трое сикхов рухнули кто на пол, кто на стол. Джон Ластери, так и не успевший пришить капральские нашивки, сидел, откинувшись к стене, и остекленевшими глазами смотрел на рукоять ножа, торчащую в его груди чуть выше третьей пуговицы кителя. «Уж извиняйте, что вечеринку вам испортил», — негромко произнес Сашка, убирая пистолет в кобуру. «Неплохо товарищ Коровин сработал», — вынес он свой вердикт и снова исчез в темноте. Командир гарнизона укрепленного района Бак-майор Стэнли в эту ночь засиделся над документами. Требовалось срочно свести воедино три расходные ведомости – на рис, на коровье масло и на сахар. Казалось бы, ничего сложного, но у майора все время получалось, что либо гуркхи слопали все масло, либо стаффордширцы – весь рис, да еще и обильно посыпав его сахаром. При этом получалось, что та же самая стаффордширская рота свое пайковое масло вынула, по-видимому, из воздуха, так же как и не пальцы, свои рис и сахар. Стэнли скомкал очередной испорченный листок, на котором значилось, что гуркхи съели масла в пятеро больше, чем получили, и глубоко задумался. Разумеется, некоторая часть этого масла была, ну, скажем так, эфемерна, но ведь остальное они получили. А куда его девали командир роты и его баходур-лейтенанты? 46. Майор плеснул себе в стакан розового джина, подумав, добавил портвейна и сделал длинный глоток. Тяжела военная служба, хотя и прибыльна. После портвейна с розовым джином Стэнли вдруг почувствовал, что у него затекли ноги, и он встал. Разминая ноги, подошел к окну, удовлетворенно оглядел чисто выметенный плац. На флагштоке в полном безветрии обвис гордый Юниан Джек. За ним были казармы сикхов, за ними. А куда делся часовой возле флага? Майор резко бросился к двери. Часовой, оставивший свой пост, это. Во всяком случае, в сравнении с этим коровье масло, рис, сахар, да что угодно, блекнутый становится совершенно неважным. Куда делся этот негодяй? Весь пышущий благородным негодованием Стэнли выскочил из помещения штаба. Вернее, собирался выскочить. Но стоило ему потянуться к ручке двери, как что-то сильно ткнуло его ниже шеи, и по телу словно бы пробежал электрический разряд, от которого мгновенно отказали руки и ноги. Майор кулем осел на пол, а прямо перед ним из ниоткуда возник человек. Странная одежда, измазанное чем-то лицо, на котором холодно пламенели синие глаза. Стэнли быстро и профессионально связали, а потом с трудом втащили обратно в кабинет. Во рту оказался плотный комок из сваленной шерсти, и твердый палец, похожий на кончик дубовой трости, снова нажал куда-то. Майор ощутил, что снова чувствует свои конечности, но радости ему это как-то не прибавило. «Майор», — тихий и уверенный голос говорил по-английски с тем характерным пришептыванием, которое свойственно аристократам, «если вы будете разумным, то сохраните свою жизнь и здоровье. Если нет, то ни первого, ни второго я вам не гарантирую». Стэнли кивнул, и шерстяной кляп исчез, но вместо него под подбородок уперлись холодные и жесткие пальцы. «Сейчас я задам вам несколько вопросов, и от ответов на них будет зависеть ваше дальнейшее существование. Поняли меня? Если да, моргните». Англичанин моргнул, одновременно пытаясь понять, кого, во имя всех бессмертных богов и великих драконов, занесло в этот относительно спокойный район афганской границы, на его несчастную голову. Незнакомец чуть отпустил пальцы. «Сколько в вашем подчинении солдат? Прошу назвать всех, включая нестроевых. Еще меня интересуют места дислокации ваших подчиненных. Рядовой состав, отдельно, офицеры, отдельно». После того, как Стэнли ответил на все вопросы, спрашивавший помолчал, а потом спросил. «Семья, дети, есть жена, две дочки в школе, в Англии», просипел майор. «Хорошо, я договорюсь, чтобы вас оставили в живых. Вас обменяют после окончания боевых действий. Прощайте». Короткого удара Стэнли не видел, лишь почувствовал острую боль, которая и погрузила его в беспамятство. «Ну, товарищ маршал, ну давайте мы сходим, хотя бы посмотрим», тянул старший лейтенант-пограничник умоляющим тоном. «Ну нельзя же ведь так, он же пацан, совсем пацан, ну мало ли что, ведь всего 2 часа до рассвета, не больше». «Цыть, дура!» Буденный хлестнул себя нагайкой по голенищу сапога. «Сказано, не лезь, значит, не лезь, но ведь он там совсем один, товарищ маршал, а вдруг, если что-то не так, у кого не так, у Саньки не так, да ты». Семен Михайлович аж задохнулся, он вдруг оказался прямо перед пограничником и сгреб его за грудки. «Слушай, ты, шапка зеленая», процедил он сквозь зубы, «у тебя сколько врагов на счету?» «Ну, 10, 2, только не ври, что 4 наберется». Буденный отпустил ворот гимнастерки и снова заходил возле костра, опять хлопнул себя нагайкой по голенищу. «А вот у этого, как ты говоришь, пацана, 20 тысяч без малого, понял ты, пограничник», протянул он последнее слово. «Ну, и куда ты собрался? Мешать ему, под руку лезть, сидеть, я сказал». Старший лейтенант пораженно замер. До него доходили какие-то неясные слухи о том, что Гитлера и всех германских фашистов взорвала не специальная боевая группа передового пролетариата, а какой-то мальчишка. Доходили, но он не верил. А тут ему вдруг припомнился услышанный раз тихий шепоток в его эскадроне. Здоровенный сибиряк, хотя и член партии, говорил с грузином-комсомольцем о том, что, мол, пацан тот, что Гитлера в ад настропалил, не просто пацан, а грузин кивал и шептал, оглядываясь, что, мол, это же, сын самого Сталина. «Да это, не главное», — возражал сибиряк, «а главное, пацан тот, необычный пацан, знает он, ведает, глаза отводить умеет, собак заговаривает, и хотя батька его, точно сам, а вот мамка, с Сибири, и не простой девкой была, а ведуньей, сама всему сына выучила, сама к отцу послала, чтобы защищал и помогал, неужели правда?» Старший лейтенант тряхнул головой, отгоняя от себя эти мысли, и посмотрел в сторону. Там о чем-то негромко толковали между собой двое его бойцов-таджиков из полдесятка пуштунов. Вдруг один из кочевников, вождь маленького племени со странным, словно бы женским именем Рахима, громко бросил: «Чупшей 47», и замер, вслушиваясь в ночь. Пограничник тоже невольно прислушался. Ничего, совсем ничего, хотя тихой змеей прошуршали камешки, и к костру вышел товарищ Белов. Он шел походкой смертельно уставшего человека, который только что вспахал поле, или разгрузил 2 воза муки. Белов сел возле костра, привалился спиной к небольшому валуну и вытянул ноги. Потом стянул с плеча пистолет-пулемет, выудил откуда-то кусочек замши и тщательно протер оружие. В тишине горной ночи дико прозвучал простой и будничный вопрос. «Пакля у кого-нибудь есть?» Один из пограничников сорвался с места и протянул Белову кусок пакли и масленку с ружейным маслом. Старший лейтенант не поверил своим глазам. Паренек, который только-только вернулся из отчаянного поиска, принялся разбирать и чистить свое оружие. Все остальные следили за ним, не решаясь проронить ни словечко. Белов закончил, снова собрал оружие, щелкнул в холостую спусковым крючком, вставил магазин и опять привалился к валуну, прикрыв глаза. «Чай?» — вдруг по-русски спросил Рахима. «48». Белов кивнул головой и спросил в свою очередь. «А пожрать есть что?» «Должно быть», — Рахима понял по интонации, потому что в руках у него появилась косушка 49 с чем-то исходящим ароматным паром. «Гваха, те дади вухура», — сказал Рахима, протягивая посудину Белову, и предупредил. «Трих, 50». Тот только кивнул, вытащил ложку и принялся уписывать горячее мясо, обильно сдобренное красным перцем. «Ну что там?» — не выдержал, наконец, Буденный. И тут же его поддержал Рахима. «Дацше, 51». Белов помолчал. «Чисто там», — произнес словно нехотя. «Чисто. 6. Жизнь надо прожить так, чтобы на небесах сказали. повтори». Или в аду сказали: «Добро пожаловать, наш господин». Старший лейтенант Приходько, десантно-штурмовой полк морской пехоты КЧФ, из статьи «И. Сталина. Национальные границы и границы национальности в СССР». Разделение единого национального пространства на республики было необходимым, но временным шагом. Шагом тактическим, но в стратегическом смысле тупиковым, так как национальные кадры любой из республик проводили политику на национальную изоляцию и искусственное создание барьеров свободному движению кадров. Политика национального разделения привела к тому, что в УСС или Казахстане практически невозможно было встретить русского руководителя, а часы изучения национального языка увеличивались в ущерб изучению русского. И это при том, что обучение кадров и образовательная система в целом финансируются из средств союзного бюджета. Но самое плохое то, что эти границы потенциально создают линии разлома экономических и социальных связей в случае ослабления государственной власти, и тогда единый народ оказывается заперт по разным национальным квартирам, и многие к тому же будут выглядеть ненужными квартирантами. Нужно решительно остановить эту порочную практику национального разделения. Мы единый народ, русские, русские грузины, русские евреи, русские немцы, русские эвенки и так далее. Каждому гражданину Союза Советских Социалистических Республик гарантированы его неотъемлемые права, и права гражданина не могут быть ниже прав административных формирований. О том, что мы сделали шаг в правильном направлении, говорит и тот факт, что на ликвидацию нескольких союзных республик горячо отозвались именно реакционные и реваншистские подполья, разного рода антисоветские организации, финансируемые нашими врагами из-за рубежа. Народный комиссариат внутренних дел и госбезопасности вовремя отследил и пресек активность радикальных и террористических групп, частично уничтожив, а частично арестовав более 5000 человек. Да, мы знаем, что выступления еще будут, но я хочу обратиться к самой сознательной части советского народа, к пролетариату и нашему крестьянству. Не идите на поводу у провокаторов и врагов советской власти. Не участвуйте в антигосударственных вылазках и своевременно сообщайте в органы правопорядка о готовящихся провокациях. Восстание в Пешаваре вспыхнуло и заполыхало ярким пламенем. В городе вдруг обнаружилось несколько тысяч вооруженных пуштунов, а когда они выступили, выяснилось, что командование гарнизона и все начальствующие чины полиции перебиты. Собственно, скорее перерезаны, точно овцы после дружественного визита волчьей стаи. В результате гарнизон и полиция оказались парализованы и не смогли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. Город Пешавар был захвачен буквально за один день. Восстание охватило весь север Британской Индии. Мятежи, особенно в северных провинциях, не такая уж большая редкость для Дели и Симлы. 52. Но это восстание преподнесло британским властям несколько крайне неприятных сюрпризов. Из Вазиристана на юг, в Белуджистан вторглась 60-тысячная орда южных пушту. Дикари, по своему обыкновению, устраивали ночные налеты на маленькие гарнизоны, обозы, склады, избегая лобовых столкновений с регулярными частями. Хотя в этот раз вазиры, масуды, примкнувшие к ним Африди 53, оказались куда лучше вооружены, чем 16 лет тому назад. 54. Если тогда многие кочевники использовали еще джиза или 55, то теперь они были вооружены русскими, немецкими и трофейными британскими магазинными винтовками, пулеметами, минометами и легкими орудиями. Особенно свирепствовал отряд Малика Рахимы, поголовно вооруженный ручными пулеметами и немецкими МП-28. В горах небольшая дальность стрельбы не играла значительной роли, а плотность огня, развиваемая этими тремя сотнями стрелков, оказалась просто чудовищной. Во всяком случае, те немногие сикхи, гуркхи и англичане, которые уцелели после столкновений с этими дьяволами, пребывали в состоянии стойкого душевного расстройства, плавно переходящего в шизофрению. Следующим кошмаром для британских войск оказалась пуштунская авиация. Вообще-то эти самолеты были английскими, захваченными пуштунами на аэродромах, но у восставших откуда-то оказались собственные летчики. Да и не только летчики. Пуштуны сумели наладить аэродромные службы, и, к изумлению англичан, только в первые месяцы пуштунские авиаторы ухитрились сбить полдесятка разведчиков и бомбардировщиков, проштурмовать десяток британских отрядов на земле и несколько раз отбомбиться по английским позициям. Очередным номером программы был адекватный ответ восставших на газовую атаку в районе крепости Вану. Бригадный генерал Гоф отдал приказ обстрелять афганские позиции снарядами с фазгеном. Его артиллеристы исполнили приказание с присущими англичанам дотошностью и профессионализмом. Потери афганцев составили свыше 600 человек отравленными, но крепость не сдалась. У 300 лашкаров 56 внезапно оказались противогазы, и они умели ими пользоваться. Штурм, последовавший за газовой атакой, отбили пулеметным огнем, а следующей ночью на позиции англичан обрушились снаряды устаревших русских 3-дюймовых горных орудий, снаряженных ипритом. Количество газа в снарядах такого калибра невелико, так что англичане потеряли не более 200 солдат и офицеров, но эффект от этого события был подобен грому с ясного неба. Мне не интересно, сэр, то, что знали ваши шпионы и агенты. Мне интересно, полковник, почему наши войска не имели ни малейшего понятия о том, что у грязных потанов появилось серьезное оружие. Полковник Сандерс молча стоял перед вице-королем Индии Фримен Томасом. 57 отвечать ему было нечего. Это восстание в Пешаваре, Пенджабе, Вазаристане и Белуджистане явилось для него и его службы полнейшей неожиданностью. Казалось, что пламя мятежа вспыхнуло без всякой подготовки, но вместе с тем успехи бунтовщиков ясно говорили об обратном. «Сэр, я и моя служба допустили чудовищную ошибку», — полковник покаянно наклонил голову. «Это я вижу и без вашего доклада, сэр», — лорд Уиллингдон усмехнулся в длинные усы. «Но не будете ли вы столь любезны, чтобы сообщить мне, что вы собираетесь делать дальше?» «Я собираюсь активизировать нашу агентуру в Пенджабе, сэр. Потери среди сикхских частей весьма велики, так что есть возможность натравить наших волосатиков на потанов. Пусть хоть Хельсу собирают и идут мстить мусульманам». «Ну что же», — вице-король милостиво наклонил голову. «Я надеюсь, что ваши усилия увенчаются успехом, мой мальчик. И не переживайте так, мой дорогой. Кто из нас не ошибался, но попытка натравить сикхов Петеричья 58 на пуштунов и восставший Белуджистан не увенчалась успехом. Отряды бессмертных 59, еще не забывшие бои 25-27 годов, подняли оружие не против мусульман, а против мохнатов 60, признавших касты. Переговоры Большой Джирги с Акалитах 61 дали положительные результаты. Пуштуны согласились на границы сикхского влияния, которые существовали до Первой англосикхской войны. Малики общим решением признали, что пользоваться плодами победы общего врага недопустимо для благородного пуштуна. А уж когда молодой король 62 Афганистана от имени всех пуштунов поклялся на Коране, что мусульмане не тронут сикхов Пенджаба и не станут вступать в имущественные споры на стороне единоверцев, а всем пострадавшим ранее будет дана компенсация, сикхские отряды легко и непринужденно присоединились к восставшим. 16 июня 1935 года было провозглашено создание независимого государства Азад Пенджаба 63, и Большая Джирга Афганистана немедленно ратифицировала военный союз с вновь появившимся государством. Британские власти оказались вынуждены, временно оставив без внимания пуштунов и эвакуировав свои войска из Белуджистана, заняться новым очагом мятежа. Части армии Индии, срочно переброшенные на север, начали наступление на Пенджаб. Основные сражения развернулись в районе города Мултан на реке Инд. «Держать оборону! Держать оборону!» — надсаживал глотку Джатхадар 64 Лал Сингх. «Держать, мои львята! Сейчас они снова пойдут в атаку!» Старый вояка, 3 года сражавшийся во Фландрии, кавалер полудесятка медалей, Лал Сингх покинул ряды 15-го пенджабского пехотного полка 10 лет тому назад в чине сержанта батальона и прекрасно помнил, как пахнет сгоревший кардит или лигдит, как грохочут шрапнельные разрывы над головой, как воют авиационные бомбы. А потому, командуя недавно сформированным батальоном, он прекрасно понимал, что траншеи надо копать поглубже, пулеметы маскировать получше и ни в коем случае не допускать паники в рядах бойцов, каким бы сильным ни был артиллерийский обстрел. «Держитесь, дети мои, держитесь, готовьтесь стрелять в инглизи». «Ага, вот они». Фигуры в высоких, обмотанных тряпками шлемах встали и бегут, выставив длинные штыки. «Спокойно, мои львята, дайте подойти им поближе, еще ближе». Огонь. Гулко врезали длинными очередями виккерсы, захлопали винтовки, и наступавшие англичане закувыркались, сраженные прицельным выстрелами. Наступавшие солдаты ланкаширского пехотного полка залегли и начали отползать назад. Из сикхских траншей грянул восторженный рев. Боли Санихал, Сацри Акал 65. Лал Сингх кричал вместе со своими воинами, но восторгов их не разделял. Он-то точно знал, что на первом броске атака не заканчивается. Снова заговорила королевская артиллерия, и 4-5 дюймовые снаряды снова принялись методично перепахивать оборонительные позиции сикхов. Как ни надрывался, как ни умолял начальник артиллерии 4-го британского корпуса дать ему хотя бы 3-4 сотни химических снарядов, он получил твердый отказ. Генерал-майор Экинлик 66, выслушав в очередной раз нытье своего начерта, набычился, побагровел и заорал: «Вы что, старый идиот, хотите повторения пуштунского сценария? Хотите, чтобы чертовы сикхи врезали по нам чертовым ипритом? У нас нет ни одной противоипритной накидки, ни одного противогаза для лошадей, да и в частях не комплект средств защиты. Вы хотите получить порцию горчичного газа в свою бестолковую физиономию? Старый вы!» История не сохранила для потомков точных определений, которыми ветеран месопотамской кампании наградил своего подчиненного. Известно лишь, что начальник артиллерии корпуса Экинлика вылетел из штабной палатки так, словно ему взад вонзили свои вилы добрая сотня чертей из ада, а потом устроил разнос своим подчиненным, утверждая, что руки у них растут из задницы, глаз нет совсем, а мозгами они удались в своих отцов, африканских бородавочников. Командиры дивизионов и батарей правильно поняли начальственный посыл, и их орудия развили такую скорость стрельбы, что задымилась краска на стволах. «В укрытие! Вы, навоз паршивой коровы, в укрытие!» — ревел, перекрывая грохот разрывов, Джетхадар. «В щели, дети бешеные обезьяны! В щели, псы!» Но уже давно 15-й пинджабский не сражался в настоящих войнах, и его солдаты не готовились к артиллерийским обстрелам. Они, кто по лености, кто по неразумию, не озаботились отрыть узкие щели, лисьи норы, в которых можно укрыться от воющих гаубичных снарядов, и теперь несли тяжелые потери. На глазах Лал Сингха двоих пулеметчиков швырнуло в разные стороны взрывной волной, а вслед за тем прямо перед ним, съежившимся в щели, шлепнулись ноги в форменных сапогах. Джетхадар застонал от бессилия. Инглизи хорошо знают свое дело, и скоро от его батальона хорошо, если останется половина. Сэр Клод Джон Эйракинлик оторвался от бинокля, в который обозревал позиции мятежных сикхов, удовлетворенно потер руки. Тощая линия проволоки уже уничтожена, а сейчас и траншеи будут основательно зарыты. Однако это опять же не повод гробить доблестных англичан и шотландцев. Ланкаширцы уже обожглись, но у него, участника кампании в Палестине и Месопотамии, в рукаве припрятан еще один убийственный козырь. Лейтенант Акинлик повернулся к офицеру связи. «Немедленно свяжитесь с майором Кракером 67 и передайте ему мой приказ выйти на исходный рубеж и атаковать немедленно по окончании артиллерийской подготовки без дополнительных указаний». Громыхнули последние разрывы, и наступила короткая, звенящая тишиной пауза. Лал Сингх тряхнул гудящей головой и выбрался из щели. Огляделся. Мдуш. Позиции полка Инглизи почти сравнялись с землей. Сплошная линия траншей превратилась в пунктир, от двух из трех блиндажей, глубокие воронки с торчащими обломками бревен и валяющимися по сторонам разодранными ошметками от мешков с землей. Джетхадар приложил к губам свисток, и над остатками позиций 15-го пинджабского разлилась резкая трель. А нет, кое-кто еще остался в живых. Из глубоких укрытий, отрытых старательными или опытными солдатами, вылезали похожие на подземных духов люди. Закопченные, перемазанные желтовато-бурой глиной, они терли запорошенные глаза, трясли оглушенными головами и деловито брались за винтовки и пулеметы. Глядя на них, Лал Сингх почувствовал уверенность. «Подходите, сахибы, мы покажем вам, что хорошо усвоили вашу науку». Именно в этот момент со стороны англичан донесся какой-то странный звук. Похоже было на то, как десятки барабанщиков выбивают дробь, но не в лад, а вместе с ними кто-то большой и сильный трясет мешок со старыми котелками и кастрюлями. Джетхадар буквально застонал в голос. Он очень хорошо помнил, что это за звук и где он его слышал. Во Фландрии, в 17-м году. «Связывайте гранаты», — завопил Лал Сингх, что было силы. «Связывайте по 4-5 штук, готовьтесь, несчастные, это, танки». Джама Сингх, Джетхадар тронул за плечо одного из уцелевших солдат второго года службы. «Беги так, словно за тобой гонятся все демоны ада. Передай союзникам, что на нас идут танки». Майор Кракер, командир отдельного батальона индийской танковой школы РТЦ-68, махнул рукой, и шесть средних танков МК-2 дружно окутались сизым дымом выхлопов. Джон Крокер удовлетворенно улыбнулся. Грозная сила. Пусть два средних, индианки 69, зато есть еще 8 легких МКИП. Вообще-то бипов 70 положено 11. Но что поделаешь, 3 вышли из строя по дороге. Но и оставшегося должно хватить с избытком. В сикхских полках отродясь не было легких противотанковых орудий. А подбить танк из горной пушки, даже если у мятежников они имеются, задача почти невыполнимая. Потерь быть не должно. «Вперед, сынок!» — скомандовал майор, скрываясь в люке. «Покажем этим обезьянам, что сахибы, все еще сахибы». Легкие МК-2 резво рванули вперед, за ними неторопливо, величественно двинулись средние танки. Сикхские окопы приближались. Заорали, завыли английские пехотинцы и поднялись вслед, прикрываясь броней. Теперь сикхам верный конец. Вот сейчас они подойдут поближе, вот сейчас. Уцелевшие пулеметы ожили внезапно и все сразу, отсекая атакующую пехоту от бронированных машин. Танки поторопились прорваться вперед, собираясь преподать сикхским предателям хороший урок. «Искандер Шахзаде, если мы сейчас не ударим по Ангрези, они сомнут сикхов», — Малик Рахима облизал губы. «Пора, Шахзаде, пора». Сашка бросил на Малика быстрый взгляд, но ничего не ответил. Вместо этого он поднял трубку полевого радиотелефона и коротко бросил: «Еремшин, готовы? Напоминаю, огонь, по моему первому выстрелу. И скажи там всем нетерпеливым, кто откроет огонь раньше, яйца отрежу». После этих слов он устроился поудобнее у дышака, посмотрел в оптический прицел, слегка крутанул маховичок вертикальной наводки и прищурился, глядя туда, где британские танки все ближе и ближе подползали к остаткам сикхских траншей. Рядом с ним почти такие же махинации проделывал лейтенант-пограничник Покровский. Правда, догадаться о том, что это советский пограничник, смог бы только тот, кто хорошо знал Покровского в прошлом. Сейчас, в шароварах, длинной рубахе, суконном жилете и по коле 71 с отросшими усами и бородой, пограничник ничем не отличался от окружавших его воинов Рахимы. Белов выглядел точно так же, но его наряд дополняла тяжелая золотая цепь, подарок его величества Захиршаха. Сашке она страшно мешалась, и он неоднократно порывался ее снять, но маляки в один голос заверили его, что снимать королевскую награду – бесчестие для пахлевана. Ага, танки подошли совсем близко. Легкие машины уже начинают зачищать окопы. Ну-с, господа англичане, хауду-юду, дышака на низкой треноге разразился оглушительным грохотом, точно разом замолотил добрый десяток отбойных молотков. Его тут же поддержали остальные 3 крупнокалиберных пулемета. Англичане попали в огневой мешок. 4 дышака били перекрестным огнем, не давая вражеским машинам отойти. Вот вспыхнул один легкий танк, вот задымил второй, третий. «Ленту!» — рыкнул Сашка, откидывая крышку приемника. Сержант-пограничник Файзула мгновенно вложил новую ленту в приемник, лязгнул затвор, и пулемет снова загрохотал, сея меткую, неминуемую смерть. Один из громоздких средних танков остановился и повел башней, выискивая хоботом орудийного ствола запрятанный крупнокалиберный дышака. Белов потянул ствол пулемета, доворачивая его к уродливому детищу компании «Виккерс», но в этот момент совсем рядом с английской машиной вынырнул здоровенный сикх и с криком боли санихал, сацриакал, швырнул в танк связку ручных гранат. Ухнул взрыв, и британский бронированный монстр окутался черным дымом. Но за мгновение до этого сикх рухнул, перерезанный очередью одной из уцелевших легких машин. «Вот ты ж, гнида казематная!» — прошипел Белов сквозь зубы и всадил в англичанина добрый десяток тяжелых пуль. Тот резко остановился, точно налетев на незримое препятствие, и по его броне разбежались жадные языки огня. Акинлик скрипнул зубами. Его козырной туз побили джокером. Крупнокалиберные пулеметы, более эффективные, чем английские «Виккерсы», оказались совершенно неожиданным сюрпризом. Единственный тяжелый пулемет, который подходил под это определение, — североамериканский «Браунинг», но, бессмертные боги и великие драконы, откуда грязные потаны и тупые сикхи могли взять такое оружие? Прикажите хадсоновским всадникам 72 обойти сикхов и уничтожить этих дьяволовых пулеметчиков, — рыкнул генерал-майор. Какого черта они трутся в тылу? Уже через минуту где-то в тылу британцев тонко запела труба, и оттуда вынеслась колонна всадников, на ходу разворачиваясь в 3 линии. «Файзула, патроны давай». «Нету, товарищ Сталин», — сержант виновато улыбнулся, оскалив кипенно-белые зубы. «Все, больше ничего не осталось. Млять, Малик», — перешел на пуштунский Сашка, — «у нас проблема нарисовалась, хрен сотрешь, скачет. Понял, Шахзаде. Пришел черед моим воинам показать, что они не напрасно получили от Шахиншаха Сталина такое великолепное оружие. Он потряс над головой немецким пистолетом-пулеметом и, повернувшись, протяжно закричал: «В седла, дети пророка, в седла, верные! Ангрези скучают по нашим пулям и нашим клинкам». Внезапно на Сашку накатило какое-то странное ощущение. Вот уж чего никогда не доводилось ему ни в той, ни в этой жизни, так это принимать участие в кавалерийской атаке. А почему бы и нет? Мелькнула в голове шальная мысль, а руки уже проверяли, легко ли ходит в ножнах шашка. Навстречу всадникам Хадсона вымахнула орущая, визжащая конная лава и помчалась вперед. Метров с 200 пуштуны вдруг врезали из своих МП-28, что оказалось для бенгальцев и англичан очень неприятным сюрпризом. Их строй смешался, падали лошади и люди, а лава, лишь в последний момент оставив стрельбу, засверкала серебром обнаженных клинков. «Ну знаешь, паря, это уж и вовсе, ни в какие ворота!» Буденный сурово глянул на Сашку и грозно покрутил ус. «А вот срубили б тебя, что тогда товарищу Сталину говорить, как объяснять?» Белов покаянно молчал, но Семен Михайлович видел, что в его глазах пляшут веселые чертики. Он рыкнул еще более сурово: «Чего молчишь? Набедокурил, отвечай!» «А что отвечать? Виноват, товарищ маршал!» «Хорошо, что хоть понимаешь, и что с тобой прикажешь теперь делать, какое взыскание наложить?» Вопрос был риторическим, но Александр неожиданно ответил: «А такое же, какое на советского маршала, который сегодня 7 англичан зарубил, а 4 застрелил из своего революционного маузера. Ведь если бы этот маршал англичанам попался...» И он многозначительно замолчал, с трудом подавив улыбку. Буденный сурово посмотрел на стоящего перед ним паренька и вдруг оглушительно расхохотался. «Уел, Иджи, малый, уел. Да только что мне делать было, когда я тебя среди рахимкиных джигитов увидал? Ась, вот за тобой и поскакал». «Ну да», — согласился Александр, — «послать-то некого было. Эскадрон пограничников рядом стоит, а послать и некого». Семен Михайлович снова захохотал, собрался что-то ответить, но не успел. В ночи раздался стук копыт и звяканье упряжи. Из темноты к ним подъехала группа людей. Все 6 пуштунских маликов и 3 сикхских сардаров. 73. Подъехавшие спешились и, поклонившись, подошли ближе. Сашка поклонился в ответ, Буденный же козырнул и приосанился. «Искандер Шахзаде, начал Малик Абдурауф хан, мы пришли сказать тебе, что твои планы обороны позволили разгромить ангрези на голову. Мы почтительно склоняем голову, признавая, что твои советы мудры, а наши возражения были вздорны». «А», — махнул рукой Белов, — «человек заблуждается, непогрешим лишь Аллах». Так, хором поддержали его маляки. «Шахзаде», — продолжил старый вождь, — «мы решили, что наконец отыскали достойного хранителя святыни, что хранится нашим народом уже многие века. Вот». И он с поклоном протянул Сашке нечто завернутое в белоснежный кусок тонкой шерстяной материи. Юноша развернул сверток и замер. На ткани лежал старинный почти прямой клинок в истертых кожаных ножнах безо всяких украшений, если не считать огромного неограненного алмаза, вставленного на расстоянии пальца от устья. Сашка наполовину вытащил клинок и пораженно выдохнул. Под светом звезд льдисто сверкнул голубоватый литой булат. «Это клинок нашего отца 74», — негромко пояснил Абдурауф хан. «Им он защищал наш народ от врагов и крепил рубежи наших земель. Прими его, Шахзаде Искандер, ибо мы не знаем никого, кто был бы более достоин владеть им». Сашка молча приложил клинок к губам, потом к лбу и низко поклонился малякам. За его спиной Буденный немного кашлянул и прошептал: «Вот тебе, паря, и революционная шашка». Но Александр вдруг решительно выпрямился: «Я благодарю вас, достопочтенные маляки, за бесценный дар, но этот клинок должен защищать землю пуштунов, а ведь я не пуштун». Несколько маликов подались вперед, желая возразить, но всех опередил Абдурауф хан. Огладив белоснежную бороду, он наставительно произнес: «Паштун хаяна дайчи пашто вои, пхо хая дайчи пашто издада». 75. И все остальные склонили головы, выражая согласие со сказанным. Белов вздохнул, снова рассыпался в цветистых благодарностях и хотел пригласить вождей и сардаров разделить с ними ужин, лихорадочно соображая, как сделать его праздничным, но оказалось, что церемонии еще не закончены. Сикхские сардары подошли к нему, и один из них, дряхлый Дараджат Сингх, неожиданно цепко ухватил юношу за руку. Он поднял ее к свету от небольшого костерка, возле которого сидели часовые пограничники, и защелкнул на запястье Сашки массивный потертый браслет. «Это Кара-76 Льва Пинджаба-77», — проскрипел он высоким надтреснутым голосом. «Он взял этот город, а ты отстоял его, молодой наследник великого северного Раджи. Да будет чиста твоя карма и велик твой путь, да станут душа твоя чиста, победы, велики, силы, безмерны, а любовь, неземной». 7. Когда девушка в Индии согласна, красная точка на лбу становится зеленой. Афанасий Никитин. Из неопубликованных путевых заметок. Выписка из постановления Верховного Совета СССР от 23 июля 1935 года об изменении административных границ на территории Союза СССР. Во исполнение решения Пленума Верховного Совета СССР и внеочередного съезда Коммунистической партии выделить Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Черниговскую и Сумскую области в Западно-Российский федеральный округ с разделением по областям и районам в существующих границах. Столицей округа считать город Киев, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую области выделить в Новороссийский федеральный округ с разделением по областям и районам в существующих границах. Столицей округа считать город Днепропетровск, Запорожскую, Херсонскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области выделить в Юго-Российский федеральный округ с разделением на области и районы в существующих границах. Столицей округа считать город Одессу, Хмельницкую, Волынскую, Житомирскую, Тернопольскую и Равенскую области выделить в Украинский федеральный округ с разделением по областям и районам в существующих границах. Столицей округа считать город Житомир. В связи с переходом территории УССР в административное управление округов, считать Украинскую Советскую Социалистическую Республику расформированной, а республиканские органы власти распущенными. Преобразовать Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в Белорусский федеральный округ со столицей город Минск. В связи с переходом территорий БССР в административное управление округов, считать Белорусскую Советскую Социалистическую Республику расформированной, а республиканские органы власти распущенными. Преобразовать Казахскую АССР в Среднеазиатский федеральный округ со столицей в городе Алма-Ата. Неудачи с организацией сикхского сопротивления восстанию весьма огорчили правительство Британской Индии. Огорчили, но не обескуражили. В конце концов, всего 80 лет тому назад полыхнуло восстание сипаев, и еще живы были те, кто лично видел охваченный огнем Дели и кто из первых рук услышал о канапурской резне. 78. Тогда к мятежу присоединились 85 полков, вся бенгальская армия, а сейчас всего-то 16 пинджабских полков, да и то, 4 удалось нейтрализовать прямо в казармах. Правда, придется попросить подкрепление из метрополии, но разве это беда? Так, незначительные затруднения. Нет, нет и еще раз нет, резко произнес лорд-председатель совета Джеймс Макдональд. 79. Ни в коем случае нельзя ослаблять те экспедиционные силы, которые корона выделяет для наведения порядка в Германии. Он возвысил голос и патетически продолжил. После вмешательства в германские дела стремительно коммунизирующейся Италии положение стало критическим. И если сейчас не бросить в огонь предназначенные войска из доминионов и 8 британских дивизий, потом, господа, и 28 дивизий может оказаться недостаточно для выправления ситуации. И с этими словами он откинулся на спинку своего кресла, всем своим видом как бы говоря, «Я сделал все, что мог». «Послушайте, лорд-председатель, военный министр Дафф Купер 80 примирительно поднял руки, ведь никто не говорит об отказе от миротворческой миссии. Вряд ли его величество король в Совете 81 не понимает опасности, исходящей от Красной Германии. Но прошу заметить, если сейчас мы в самые краткие сроки не умиротворим Запад Индии, то опасность миру от Германии покажется просто смешной, в сравнении с полыхающим Индостаном. Особенно если учесть, что совсем рядом, Китай, хмыкнул премьер Балдуин 82, в котором красные коммунисты и розовый Гоминьдан совершенно непредсказуемы. Только-только мы были на грани настоящей войны с Россией из-за этих желтых мартышек, а если к ним присоединятся еще и какие-нибудь дикие сикхи или очумевшие от вседозволенности раджпуты. 83. Почему раджпуты? Осведомился глава имперского военного ведомства генерал Горд. 84 и пояснил свою мысль. Почему именно раджпуты? Вы располагаете какими-то сведениями, сэр? Нет, отрезал премьер. А что, есть принципиальная разница, кто это будет? Гаркхвалы, махьялы, Дагры, Джаты, Ядовы 85 или Раджпуты. Важно то, что если мы сейчас выкажем слабость, остальных нам тоже не удержать. Кто-то вспомнит типу султана в Майсуре, кто-то – величие маратхов, кто-то – предков, павших во время сипайского мятежа. И наверняка найдутся вожаки, которые потянут за собой массы глупцов, схватившихся за мотыги и бамбуковые копья. Вот только беда в том, что многие ухватятся из-за винтовки, а арсенал Дум-Дум работает день и ночь, так что винтовок может найтись не так уж мало. «Джентльмены, джентльмены», Джеймс Макдональд прервал Филиппе Кубалдуина. «А разве наш агент влияния, этот придурковатый адвокат Ганди, уже бессилен?» «Это какой Ганди?» «Тот самый бесноватый, который пропагандировал равенство индусов с европейцами и бурами в южноафриканском доминионе». «Мне казалось», хмыкнул генерал Горд, «что после того преснопамятного удара по голове 86 он окончательно свихнулся». «Именно он, генерал. Однако сейчас он проводит правильную политику в Индии, и мы поддерживали». «Поддерживаем», — веско вставил Балдуин, всего месяц как сменивший Макдональда на посту премьера. «Вот именно, мы полностью поддерживаем его деятельность и финансируем ее. Он учит непротивлению насилию насилием, а так как его авторитет, благодаря влитым в него сотням тысяч рупий, необычайно высок, здесь мы можем быть спокойны. Так что, так или не так», — отрезал Балдуин, «но три дивизии из доминионов, одно авиасоединение и две танковые бригады будут отправлены в Индию. Это очень хорошо, Джеймс, если на нас работают такие талантливые пропагандисты, как Ганди, но еще лучше, когда их поддерживают штыки и орудия. И прошу вас как лорда-председателя совета направить наши рекомендации его величеству. Пусть лорд Уиллингтон подстегнет своего Ганди. В Бенгалии, Бомбее и Мадрасе не должна выстрелить ни одна винтовка». «Да, вот еще что, Бенджамин, вице-король Индии Фримен Томас остановил собиравшегося уйти секретаря. Сообщите в казначейство, чтобы миссис Сараджини Найду, которая заведует финансами этого Ганди, выделили дополнительно 200 тысяч рупий». 87. 200 тысяч, милорд, пораженно выдохнул молодой секретарь, не веря своим ушам. «Вот именно. А что вас смущает, Бенджамин? Нужно же как-то поддерживать образ нашего аскета. Вы знаете, мой мальчик, во что обходится, например, его поездки по стране. Но, милорд, ведь насколько всем известно, адвокат Ганди ездит исключительно третьим классом. Он же не стяжатель. Вот именно, мой дорогой, вот именно. Только третьим классом, поэтому для него приходится нанимать весь вагон». 88. А его вегетарианство, и Уиллингтон притворно закатил глаза. «Если кто-то скажет вам, Бенджамин, что питаться грецкими орехами, которые приходится привозить из Турции, апельсинами из Кении, у нас-то они не растут, и соевыми продуктами из Японии 89 дешевле, чем съедать каждый день по 3 коровы, плюньте такому клеветнику в глаза, мальчик мой, плюньте ему в глаза». Радиограмма в ЦКИ. Расшифровка. Повысилась активность Папа. Общее выступление под угрозой срыва. Прошу утвердить актирование Папа и организовать поддержку на месте. Связь по каналу 238. Черный. Тишина в кабинете казалась какой-то густой, плотной, на самом деле материальной. И вдруг ее прервал резкий твердый голос. «Так что же, товарищ Рафик 90, каким будет ваш ответ?» Мануильский 91, отвечающий в исполкоме Коминтерна за южноазиатское направление, внимательно посмотрел на смуглого индуса. Тот молчал, явно что-то прикидывая и высчитывая. Мануильский нервно пробарабанил пальцами по столу, затем вытащил из кармана трубку и принялся ее тщательно набивать. «Наши возможности невелики, начал Ахмед Рафик, но кое-что мы все-таки сможем. У нас есть несколько активных молодых товарищей, которые с готовностью придут на помощь товарищу Черному. Постараемся обеспечить контакт с движением неприкасаемых и лично с их лидером Бабасахибом». 92. Тут он запнулся и слегка покраснел, огорченно наклонив голову. «Вот, правда, с финансами у нас. Об этом не беспокойтесь, товарищи», — Дмитро Захарович чиркнул спичкой, раскурил трубку и совершенно сталинским движением расправил усы. «Коминтерн принял решение о выделении индийскому отделу 100 тысяч рублей золотом. А как насчет каналов для поставки оружия и литературы?» «Есть», — вместо Рафика ответил Абанинатх Мукерджи 93, «у нас действуют коридоры через Памир». «Ну вот и замечательно», — Мануильский сделал пометку в блокноте, затем произнес: «Значит, переброску льюисов и ручных гранат необходимо начинать немедленно. Кроме того, возник вот какой вопрос. Товарищ Черный интересуется местным крупнокалиберным целевым оружием для работы. Ваши товарищи на месте обеспечат? Да, разумеется. Мы уже рассмотрели этот вопрос и решили, что идеальным будет штуцер на крупного зверя. Часто-часто закивал Рафик, а Мукерджи удивленно спросил. Он собирается на охоту? Манульский пыхнул трубкой и улыбнулся в усы. Ахмед Рафик хмыкнул. Неожиданно подал голос сидевший в уголке человек в военной форме. На охоту. За предателями индийского народа. Махандасом Ганди и Бхимрая Амбедкаром. Что? Как? Но это, сорванным голосом, удивительно похожим на карканье, закричал Абанинатх Мукерджи. Это, лучшие люди Индии. Их гибель. Они необходимы. Не находя нужных слов, он вскочил и замахал руками, отчего сходство с вороной усилилось. Я, против. Все мы, против. Кто это мы? Резко поинтересовался Рафик. Мы, коммунистическая партия Индии, поддерживаем решение Коминтерна и подписываем приговор предателям народа. А что касается вас, господин Мукерджи, мне бы очень хотелось узнать, о чем ваша супруга Роза Фитингов 94 переписывается с врагом всего трудового народа в мире Троцким. Не выдает ли она ему секреты Коминтерна? И, предваряя возражение растерянного Абанинатха, повернулся к человеку в военной форме. Вы просили нашего согласия на арест, товарищ Галет, 95 вы его получили. Индия бурлила. Восстание в Пенджабе и Белуджистане взбудоражило всю жемчужину британской короны от Гималаев до Цейлона. В городах и деревнях вспыхивали митинги. Забастовали рикши и речные лоцманы. Загорелись ткацкие фабрики в Калькутте и Бомбее. Неспокойно было в полках старой бенгальской армии. В Пшхансе 96 вспомнили о великой ране Лакшмибае и взялись за оружие, равно как и в соседнем Арчхе. 97. «Немедленно отойдите от меня», — закричала женщина в европейской одежде, которую со всех сторон обступили худые, оборванные люди. «Я ничего вам не дам». Темнокожая толпа заволновалась, обступая англичанку плотнее, и та закричала громче. Теперь в ее крике слышалось не только раздражение, но и настоящий страх. На отчаянный призыв поспешили двое офицеров. Сегодня первые лейтенанты Протчер и Гармли были свободны от службы, а потому решили прогуляться по городу. А как это можно ходить по восточному городу, чтобы не выйти к рынку? Что это? Поинтересовался Протчер, подходя к толпе. Что у вас тут? Худжаа, 98. Он слегка хлопнул ближайшего к нему мужчину форменным стеком, приказывая дать дорогу. Обычно этого хватало. Местные предпочитали не связываться с офицерами, которые в любой момент могут пустить в ход тяжелые кулаки, а то и крепкие палки. И потому лейтенант, не ожидая сопротивления, шагнул вперед. Метельщик улиц, вместо того чтобы шарахнуться в сторону, резко обернулся, и живот англичанина обожгло резкой болью. Он с удивлением посмотрел вниз, в его животе торчала истертая рукоять старенького ножа. Лейтенант завопил, не столько от боли, сколько от негодования. Он выдрал из кобуры револьвер и, зажав одной рукой рану, дважды выстрелил в метельщика. Тяжелая 9-миллиметровая пуля размозжила тому череп. Метельщик рухнул, а потому вторая пуля ударила в затылок стоявшую в толпе пожилую вдову-индианку. Та беззвучно осела, но толпа рванулась к раненому лейтенанту. Над ним взметнулись кулаки. «Прочь, негодяй!» — закричал в благородном негодовании Громли, размахивая стеком. Он еще не понимал, что происходит что-то страшное и совершенно невероятное. Лишь когда револьвер Протчера выстрелил снова, Громли опомнился и вытащил из кобуры свое оружие. Он успел выстрелить 6 раз и даже перезарядить оружие. Ни одна пуля не пропала даром. Стреляя в толпу, промахнуться невозможно. Но точно так же невозможно остановить толпу одним револьвером. Громли закричал, но его крик почти сразу же оборвался. Толпа выплеснулась с рынка и потекла по улицам города. Люди шли в молчании, сжимая в руках кто нож, кто старый топор, а кто и просто длинный, обрубленный наискось бамбуковый шест. Шелестели в уличной пыли тысячи ног, а над страшной процессией вдруг взметнулись длинные палки, на которые были насажены 3 головы. Вокруг одной развивались длинные светлые волосы, 2 другие были в форменных шлемах.